Глава 12. Площадь перед театром. И вот я ступал на пустынную, казавшуюся мне бескрайней, площадку. Еще бы не быть ей просторной. Москва в ту пору была столь необжита машинами, что здесь случалось прогуливали слона с верблюдом из соседнего уголка Дурова. Слон, однако, был на площади редок. Обычно она была пуста, оттого немного томительно, как затянувшаяся музыкальная пауза. Слишком раскрыта, слишком вольна по сравнению с устремленностью улиц. Эта площадка стала для меня прообразом любой площади. Собственно, и жил я на площади. Она называлась «Борьбы», прежде, кажется, «Александровской». Оба названия с намеком на провиденциальность. Но дело в том, что я годами не мог понять, где же она площадь. Площади подобает быть жесткой, укатанной асфальтом. В нее, как в море, должны были втекать соседние улицы, умиротворяясь в ней и отрекаясь от своих различий. Площадь должна быть свободна и вольна для ветров, а тут заминка. На площади перед двумя горделивыми домами ляпнут небольшой земляной скверик, редкий в тогдашнем городском ландшафте, может, даже единственный, оттого название его было также единичным. Гулять полагалось на скверу, отнюдь не в сквере. Он был запинкой для втекавших в него улиц, не радушным морем, а скорее островом, который вынужден обтекать уличные потоки. Площадь тут была разве что как цель городского пути, пролегающего от площади к площади. Вот площадь перед театром — это в полной мере площадь. Ступал я по ней осторожно, стараясь перешагивать через трещины. Театр уже не пугал, оставшись за спиной. Разве что глядел в спину парой стеклянных анонсов, а то и мертвыми глазами обезглавленных стрельцов. Верховную площадь, Красную, в детстве мне приходилось видеть, может быть, только раз. Она меня не поразила. Я был подготовлен к ней вот этой маленькой площадкой, отличавшейся от великой, разве что размерами, но тоже бывшей пространством свободы, открытости, мощи и смерти. Впрочем, если стать спиной к невнятному театру, глазу открывалось нечто спокойное и уютное, небольшой бульварчик со странным памятником будущему памятнику. Надпись на гранитном цоколе сулила, что он некогда станет постаментом бронзовому Суворову. Этот посыл долго еще оставался неосуществленным, укрепляя мое детское недоверие к высеченным на граните буквам, однако памятник был все же воздвигнут, а потом, по непонятно чьей-то прихоти, выкрашен в черное. Так и стоит смахивающий на эфиопа черный принц Суворов. Но то было много позже. В моем детстве бульварчик, вклинившийся в военное пространство, был, безусловно, штатским и умиротворенным. Там играли дети и бегали собаки. Казалось, что он всегда освещен солнцем. Тень грозного театра лишь осторожно лизала его подножие. Тянулся бульварчик вдоль железной решетки, опять-таки, вечно они, дома офицеров. Решетка, может, была и красива, но без судьбы и драмы. Офицерский же дом как раз был лишен пугающей мощи армейского театра. Он рифмовался с бульварчиком, скромно, но достойно, не отвергая своего прошлого, а помещался там в прошлом институт благородных девиц.